Дом 834 по 89-й улице представлял собой четырехэтажное кирпичное здание с железными перилами, окаймляющими лестницу, ведущую к подъезду. Разыскав имя Бакстера на почтовом ящике под номером 22, они позвонили. И тут же в ответ раздался зуммер. Вестибюль оказался безупречно чист. Здесь даже сохранился запах дезинфекции. Правда, линолеум на лестнице был изрядно вытерт и весь в проплешинах. Однако же и он, прослуживший, видно, уже не одному поколению жильцов, был вычищен до блеска. Через вымытое окно на втором этаже проникал ноябрьский холодный свет. Карелла поднимался молча, а Мэйр пыхтел, жалуясь на похмелье. Вот и третий этаж. Всего две двери на площадке, одна напротив другой. Они постучали в квартиру 22. Дверь сразу же открыл чернокожий, ростом эдак в 6 футов 4 дюйма. На нем были только брюки, и выглядел он так, словно только что сошел с обложки журнала, пропагандирующего тяжелую атлетику. С обнаженной грудью, босой, широкоплечий и на редкость красивый, он с явным удивлением взирал на детективов. «Да, в чем дело?» — не скрывая раздражения, спросил он. «Полиция!» — Карелла показал значок. «Вы Ллойд Бакстер?» «Да, я Ллойд Бакстер. Дальше что?» «Разрешите войти?» «На меня какие-нибудь жалобы? У меня хорошая работа. Я в положенное время хожу на почту, и уже бог знает сколько времени, даже на тротуар не сплевываю». «Никаких жалоб», — сказал мэр. «Тогда что вам здесь надо?» «Хотим задать кое-какие вопросы». «О чем?» «О том, что было 12 лет назад». «Я и то, что было 12 минут назад, почти забыл». «Так можно войти?» «Вообще-то я кое-кого жду. Честно говоря, думал, это она пришла». «Много времени мы у вас не отнимем». «Мне надо одеться». Бакстер посмотрел на часы. «Вы можете одеваться во время разговора». «Ну ладно», — неохотно произнес хозяин. «Заходите». Они вошли, и Бакстер, закрыв дверь, провел их через всю квартиру в спальню, выходившую на улицу. Комната была обставлена просто. Кровать, гардероб, два ночных столика, несколько ламп. Бакстер вытащил из ящика белую рубаху и принялся расстегивать ее. «Итак, что за вопросы?» «Вы знаете некоего Джимми Харриса?» «Да. Слушайте, это ведь действительно было 12 лет назад. Но я не видел Джимми с тех пор, как его призвали в армию». 12 лет назад, Рождество», — проговорил Карелла. «Припоминаете?» «Нет. А что я должен помнить?» «Девушку по имени Роксана Дюма». «Знал такую», — сказал Бакстер, натягивая рубаху. «А что, с ней что-нибудь случилось?» «Это была ваша приятельница?» «Да, но послушайте, это же древняя история. Она вышла замуж, когда я был в тюрьме, за малого по имени Школа Харди. А когда вы ее последний раз видели?» 6 лет назад, может, 7». Бакстер, не попадая в петли, застегивал рубаху. Он явно торопился и поглядывал на часы. «Вы помните, что произошло в клубе Ястребов 12 лет назад?» «Нет, а что там произошло?» Бакстер, наконец, справился с пуговицами, заправил рубаху в брюки, потом быстро прошагал гардеробу и выдвинул верхний ящик. Пошарив немного внутри, он вытащил пару синих носок, чуть-чуть темнее брюк, и, усевшись на кровать, принялся их натягивать. «А как танцевали с Роксаной, помните?» «Я постоянно танцевал с Роксаной. Она была моей женщиной. Все это непонятно». Бакстер поднял голову. Один носок он успел натянуть, а другой держал в руке. «Что случилось, в конце концов?» «А пластинку с барабанами вы помните?» «Да полно, ребята. У меня на любой пластинке были барабаны». «Вы танцевали с Роксаной, и в комнате было еще 5 ребят. Вы велели им перестать глазеть на вас. «Отправляйтесь наверх», — сказали вы им. Справившись со вторым носком, Бакстер с явным удивлением посмотрел на детективов. «Я так сказал?» «А вы что, не помните?» «Нет». «Ребята сказали, что они устали. У ястребов была разборка с другой бандой». «Да у нас постоянно были разборки с другими бандами. Слушайте, я все еще не понимаю, к чему вы клоните». «Тогда ребята схватили вас и привязали к столбу посреди комнаты». «Ребята схватили меня?» Бакстер от души расхохотался. «Меня?» Смех продолжал душить его. Не в силах остановиться, он встал с постели и снова направился к гардеробу. «Слушайте, чтобы схватить меня, нужна целая армия, а уж привязать. Я такой здоровый с 14 лет, и никому не удавалось меня схватить, кроме этого мудака полицейского, что прищучил меня. Да и то только потому, что у него в руке была пушка. Ну а уж среди ястребов Ллойда Бакстера прижать никто бы не мог. Да если бы кому только в голову пришло, я все ноги бы переломал. А кое-кто, глядишь, и трупом бы на улице валялся». Недоверчиво покачивая головой, Бакстер нагнулся и вынул из шкафа пару черных туфель из отменной кожи. «А откуда вы взяли эту чушь, ребята? Кто вам мог такое сказать?» «Джимми Харрис». «Он сказал вам, что какие-то котята прыгнули на меня там, в клубе?» «Не нам, доктору». «Не понимаю, зачем ему понадобилось нести доктору такую чушь?» «То есть вы хотите сказать, что ничего подобного не было?» «Вот именно. Можете собственные задницы прозакладывать». Бакстер был явно оскорблен одним предположением, что такое могло случиться. Он снова сел на кровать, на сей раз взявшись за туфли. Карелла посмотрел на Мейера. Тот пожал плечами. «У нас есть основания полагать, что 12 лет назад Роксана Дюма была изнасилована в той самой комнате», — сказал Карелла. «Что?» — Бакстер снова расхохотался. «Слушайте, это же сказки, чистые сказки, фантазии». «То есть она не была изнасилована, вы это хотите сказать?» «Да кто бы мог изнасиловать ее, скажите на милость?» «Вот вы, если бы знали, что Роксана моя женщина, изнасиловали ее?» «Да что там изнасиловали? Хотя бы перемигнулись?» Бакстер снова поднялся на ноги и в очередной раз направился к гардеробу, на этот раз за галстуком. Детективы посмотрели ему вслед. «Нет», — подумали оба, — «они бы не стали перемигиваться с девушкой Бакстера». Тот, наконец, сделал свой выбор, поднял воротник, перекинул через него шелковый галстук в голубую и красную полоску и начал завязывать узел. «Итак, ничего этого не было?» — спросил Карелла. «На все 100». «Вы уверены, что ничего не забыли?» «Абсолютно». «Так почему же Джимми сказал, что это было?» «А это уж вы у него и спрашиваете». «Джимми Харриса теперь уж ни о чем не спросишь. Но оставалась еще дама, Роксана Харди в девичестве Дюма, которая, если только она действительно была изнасилована, могла дать по этому вопросу исчерпывающую информацию. А если ничего не было?» Карелла не знал, что думать. Мэйр тоже. Из них двоих Карелла, пожалуй, тоньше разбирался в вопросах психологии. Насмотревшись фильмов, как «Три лика Евы», «Дэвид и Лайза», «Очарованный», «Марни» и еще сотни других теледрам, где люди с нарушенной психикой, обреченные на умственную неподвижность, прячущиеся испуганно по углам и жмущиеся к стенам, вдруг выходили из этого состояния по мановению волшебной палочки психиатра, открывающего дверцу в их собственное прошлое, да просмотрев эти фильмы, став свидетелями столь внезапного, замечательного исцеления психических больных, добравшихся до источника своей душевной травмы, и Мэйр, и Карелла были внутренне готовы принять версию доктора Лемара и поверить, будто кошмары Джимми связаны с изнасилованием, случившимся 12 лет назад. А вот только Ллойд Бакстер уверяет, что никакого изнасилования не было, И вообще не могло быть ничего такого, что вызвало бы неудовольствие Ллойда, который на куски любого мог разорвать. Таким образом, оставалась Роксана. Добрались они до нее только в начале четвертого. Сначала они пошли по последнему известному им адресу, но хозяйка сообщила, что Роксана съехала месяцев эдак 6 назад и нового адреса не оставила. Тогда, сверившись с телефонной книгой острова Айсола, детективы разыскали телефон салона красоты, где, если верить досье, работала Роксана. Позвонили туда, не веря в успех, ведь было воскресенье, и действительно к телефону никто не подошел. Тем не менее, они решили съездить на место в надежде, что где-нибудь по соседству, в закусочной или в баре, ресторане, кофейне, кинотеатре, да где угодно, им, возможно, скажут, как найти владельца или владелицу салона красоты. Непосредственно примыкавшие к салону ломбард и магазин дамского белья были закрыты. Чуть поодаль находилась пиццерия. Часы показывали 2:30, а у наших героев с утра во рту и маковой росинки не было. Они заказали по 2 куска пиццы и по стакану апельсинового сока. Карелла спросил официанта, не знает ли он, кто владеет салоном красоты в 2 шагах отсюда. Выяснилось, что хозяйкой салона является некая Харриет Лессер. «А как насчет домашнего адреса?» — продолжал пытать официанта Карелла. «Нет, домашнего адреса он не знает. Эта дама просто время от времени заходит сюда перекусить. А в чем, собственно, дело? Они что, полицейские?» Карелла с Мейером доели пиццу, расплатились каждый по своему счету и прошли к телефону в глубине зала, где на цепочке болтался потрепанный справочник. Они выяснили, что в Айсоле имя Харриет Лессер встречается 33 раза, при этом в 14 случаях речь явно идет о деловых предприятиях разного типа. Например, Лессер Volkswagen или Лессер Drafting Service или Лессер Marine. Оставалось таким образом 19 абонентов, но имени Харриет среди них не было. В 2 случаях значился инициал Х. С них они и начали. Сначала трубку взяла Хелен, потом Хортезия, и только около 3 они обнаружили Харриет Лессер, жену Чарльза Лессера, и ура, владелицу салона красоты. Представившись, Карелла объяснил, по какому поводу ее беспокоит, и получил новый адрес Роксаны Харди. Детективы двинулись в сторону центра и в 4:20 были в нужном месте.